Глава 10. Предательство. Встав в боевую стойку, я приготовился к бою. Черепа, созданные заклинанием Лики Смерти, мне пока были не особо нужны, скорее даже мешались. Вскинув руку вверх, отправил их под потолок. Пусть пока повисят там. В освободившуюся руку взял второй серп. Враги начали потихоньку меня окружать, но нападать не спешили. Резкий звук разбившегося стекла заставил невольно вздрогнуть как меня, так и моих врагов. А, ну понятно. Того раз вышиб вампиром часть окна. И вместе с ним они вылетели наружу. Класс, я остался один сразу против трех. «Ребят, может, решим проблему миром? Чем я так разозлил ваш орден?» Попытался я договориться с орденом Светлоликого. Нужно было потянуть немного времени, чтобы призрак побыстрее справился с вампиром и перешел ко мне на помощь. Ответом на мой вопрос стал быстрый порыв ветра, который ударил мне в лицо и заставил отступить на шаг назад, а в следующую секунду в меня врезался рыцарь с щитом. Так, на разговоры ребята точно не нацелены. Ну что ж, ладно. Использовав призрачный рывок, я переместился за спину к воину, с короткими саблями атаковал серпом, стараясь поразить его горло. Но тот успел заблокировать удар своим оружием. Какой быстрый. Перемещаюсь обратно и вновь атакую рыцаря. Но серп блокирует щитом. Мои атаки замедляются. Черт, на меня легла морозная аура. Призрачным рывком ухожу подальше от рыцаря. Может, все-таки переговорим? Я не сделал ничего плохого. Убиваю вампиров и порождение тьмы, тем самым очищая... Договорить мне не дают, так как в мою грудную клетку врезается какое-то заклинание магии воздуха. Урона оно мне не наносит, но откидывает к стене, а спустя мгновение в меня снова врезается рыцарь, еще больше вминая мою тушку в стену. Урона прилетело много, но, как и в прошлый раз, часть его заблокировала ШЖС. На этом он, конечно же, не остановился и применил какое-то замораживающее умение. Стена быстро начала покрываться коркой льда, при этом замораживая меня. Ну уж нет. Порыв ветра, и я оказываюсь возле воина с саблями. Использую фантомное лезвие, и мои клинки становятся невидимыми. Замахиваюсь для удара, но он исчезает, а спустя секунду его сабли втыкаются в мой бок. Какого хрена тут происходит? Оглядываюсь по сторонам и вижу довольное лицо вампиржи. Точно, она ведь еще и маг иллюзий. Вот же сучка. Делаю перекат назад, ибо рывки еще не восстановились, и, уклонившись от сосульки, которая чуть не пробила мне голову, заставляя один из ликов смерти подлечить меня. Драться со всеми сразу тяжело, нужно что-то придумать. Уворачиваюсь еще от одной льдинки. И тут в спину ударяет сильный поток воздуха, который несет меня вперед. Рыцарь использует рывок и снова врезается в меня. Какая сложная работа. Комбинированная атака танцующего с ветром и лазурного защитника получила сильный и снесла мне больше половины жизни. Рыцари становятся трое. И все они начинают подготавливать какое-то умение. Но уж нет. С моих уст срывается призрачная капелла, и копии, созданные магией, пропадают. Также перерывается умение самого рыцаря. А вампирша и воин с саблями падают на пол и затыкают уши. Теперь мой черед веселится. Приказываю двум оставшимся черепкам подлечить меня. А сам использую на рыцаре со щитом отражение души, после чего сразу же начинаю кастовать костяную тюрьму на танцующего с ветром. Будучи ошеломленным моим умением, он не успевает среагировать, и вылезшая костяная рука припечатывает его к полу. Заблокировав удар рыцаря своим серпом, я бросаю серп на пол и делаю движение рукой вниз, как бы надавливая на невидимую преграду. Костяная рука следует моим указаниям и начинает вдавливать тело воина вниз. Слышится хруст костей, после чего громкие крики Антрокса. Используя призрачный рывок, я оказываюсь рядом с ним. Надавливаю еще и собираюсь завершить все одним ударом серпа, но тело вдруг пропадает. Ну да, как же. Бью серпом вниз и понимаю, что он воткнулся во что-то мягкое. Повторяю еще раз и еще. Получен опыт. 25 тысяч единиц. Так, на одного меньше. Теперь будет немного полегче. Костяная рука исчезает, впрочем, как и невидимость Антрокса. Теперь надо справиться с рыцарем, хотя... Использую порыв ветра и устремляюсь к кровавой королеве. Вампирша до сих пор находится под эффектом моего крика, поэтому не успевает среагировать, и мощный порыв ветра сбивает ее с ног. Приняв нормальную форму, хватаю Тайлу одной рукой за лицо и вдавливаю голову в пол, а свободной рукой начинаю делать пасы. Ее крик боли смешивается с рычанием загнанного зверя, когда я использую на ней заклинание старения. В меня снова врезается рыцарь своим рывком, но я, не обращая на него внимания, продолжаю воздействовать на вампиршу заклинанием. В моих руках нет оружия, поэтому кое-как пытаюсь отбиться от шквала ударов лазурного защитника руками, но выходит очень плохо. Мои хиты, как и хиты Тайлы, начинают резко уменьшаться. Когда я уже готов был использовать призрачный рывок, дабы не дать себе умереть, атаки вдруг прекратились, и верхняя половина рыцаря упала прямо передо мной. Получен опыт. 25 тысяч единиц. Следующей на очереди оказывается Кровавая Королева. И потребность в заклинании старения пропадает. Он просто разрубает тело вампирши, и она моментально умирает. Получен опыт. 115 тысяч единиц. Ты вовремя. Таврас протянул мне руку и помог подняться. Сильный зараза попался. Очень искусный боец, плюс неприятные огненные атаки. В общем, бой был изумительным. Глаза Таураса вспыхнули потусторонним огнем. Я быстренько посмотрел логи и увидел сообщение о получении опыта, которое утонуло среди других системных сообщений. Я рад, что тебе понравилось. Доспехи, из которых состоял рыцарь, были сильно повреждены. Повсюду имели многочисленные пробоины и вмятины, оставленные топором вампира, а также опалины. Несмотря на свой покоцанный вид, выглядел призрак довольно бодро и был очень довольным. Вылечив себя, а заодно и Таураса, я приступил к сбору лута. Первым делом решил обыскать ребят из Ордена. Сабли урагана, парные короткие мечи. Ценность редкая, характеристики, урон от 30 до 40, плюс модификатор ловкости, 1. Сила плюс 5, ловкость плюс 20. Скорость атак увеличивается на 20%. Хорошие клинки. Пожалуй, оставлю их себе. Не всегда же я буду сражаться с вампирами. А эти сабли, на которые у меня еще и специализация есть, идеально подходят для моей манеры ведения боя. В лазурном защитнике, кроме латного комплекта брони, больше ничего не обнаружилось. Таурас, забирай доспехи себе. Наверняка он будет лучше. Хотя бы одного из тех, что сейчас на тебе. Я достал комплект и бросил его рядом с призраком. Живой доспех распался на отдельные части, после чего сформировался снова, заменив ненужные части новыми. Отличные доспехи. Мне нравятся. Теперь призрак выглядел еще внушительнее. Синий цвет его души прекрасно сочетался с темно-синим металлом его новых доспехов. Следующей на очередь была Тайла. Кольцо, капелька крови, 1 с этого. Ценность, очень редкая. Характеристики, ловкость плюс 4, интеллект плюс 10. Увеличение магической силы на 5%. Сопротивление магии крови, плюс 20%. Кольцо, капелька крови, 2 с этого. Ценность, очень редкая. Характеристики, ловкость плюс 4, интеллект плюс 10. Увеличение магической силы на 5%. Сопротивление магии крови плюс 25%. Из вампирши удалось вынуть 2 сетовых кольца. Будет что подарить темной жрице, а то она уж больно расстроилась, что ее не взяли. А это хоть немного успокоит. Так, теперь посмотрим на то, что нам принес тип с топором. Я подошел к окну и рывком переместился вниз. Вампир по имени Антрокс, багряный топор, обнаружился невдалеке. Подойдя к нему и обыскав, я не обнаружил ничего. Странно. Думал, хотя бы одна шмотка с него точно выпадет. Ну и фиг с ним. Просто обидно за призрака. Надеялся, что для него выпадет секира. Хотя постойте-ка. Я внимательно пригляделся к Таурасу. «Ты взял его топор?» — спросил я призрака, на что он кивнул. «Фух, ну, слава богу. А то уж думал, что мой компаньон останется без ценного трофея». «Разреши на него взглянуть?» — попросил призрака, и он протянул мне топор. «Багряный палач. Ценность?» Очень редкая. Характеристики, урон, от 90 до 130. Плюс модификатор силы, 2. Сила, плюс 25. Шанс нанести сильное кровотечение, 30%. Сильное кровотечение, урон 20+. Модификатор силы 0,5 в течение 15 секунд. Также часть нанесенного урона при помощи этого топора конвертировалась в жизни, но для Таураса этот бонус не работал. Я дал секиру призраку. Возвращаемся. Живой доспех мне молча кивнул. Из трупа вампира я призвал кошмары, и мы отправились в обратный путь. Настроение было просто замечательным. Дорога должна была занять какое-то время, поэтому я мог позволить себе заняться распределением полученного опыта, которого было очень много. Куда его тратить, много вариантов, поэтому стоило обо всем подумать. Первым делом необходимо прокачать все полученные обилки от призрачного вихря, хотя бы до 5. Сделано. Как это было и ранее, когда то или иное умение качалось до 5, оно получало некоторое усиление. Сущность ветра теперь увеличивала не только скорость перемещения, но также и атак. Раньше показатель был равен уровень, деленный на 3, а после прокачки стал уровень, деленный на 2%. Дальше шел порыв ветра. После прокачки этого умения до 5, количество рывков увеличилось до 2, а также увеличилась мощность и сила потока ветра. Прокачанная аура урагана, помимо отражения снарядов, теперь могла отражать и большие снаряды, копья, болты, пущенные из баллист, а также средних размеров камни. Штормовой клинок тоже претерпел некоторые изменения. Скорость атаки со включенным умением стала еще больше, и появилась возможность раз в несколько секунд, 20, взмахом меча создать мощный порыв ветра, который с большим шансом мог отразить летящие в меня снаряды, копья, стрелы, камни, а также сбить с ног моих противников. Потратив на улучшение около 700 тысяч опыта, я остался доволен полученными плюшками и пошел дальше. Теперь оставалось самое интересное, а именно магия. И тут я встал перед сложным выбором. Опыта у меня хватало на взятие 2 ступеней магии смерти, стоили они колоссальных затрат в опыте, или же 1 ступени смерти и 2 ступени воздуха. Посмотреть, какие заклинания меня ждут на более высоких СП, я не мог. Поэтому решил сначала взять то, что прокачал бы в любом случае, а именно уровень магии смерти. Получив 7-ю ступень, я решил не откладывать на потом просмотр заклинаний, поэтому решил ознакомиться с ними сразу. Первой в списке была «Волна порчи». Волна порчи. Заклинание воздействует на плоть и амуницию врага. Живая плоть под воздействием этого навыка начинает разлагаться и гнить, в то время как амуниция ржавеет и портится. Следующим шло «Облако старения». Облако старения. Заклинание имеет эффект обычного старения, но массовое. Хозяин над смертью. Последнее заклинание получено на 7-й СП смерти. Это аура, которая многократно увеличивает силу призванной нежити в довольно большом радиусе от кастующего. Прочитав описание новых заклинаний, я остался очень доволен. Несколько массовых умений мне точно не повредит, при том, что заклинание «Волна порчи» не требовало много времени концентрации, правда и било на небольшой радиус. Также не могла не радовать новая аура. С ней призванные существа становились еще сильнее, что могло упростить мне жизнь в будущем. Теперь оставалось самое интересное. Достав из инвентаря черную, как сама ночь, книгу, я открыл нужную мне страницу. Так, посмотрим, чего мне там приготовил некрономикон. Разрыв души. Заклинание воздействует не на тело, а на саму суть врага, душу. Наносит очень сильные повреждения магии смерти, от которых очень сложно защититься. Особенно сильно заклинание воздействует на магов и лишает их возможности произносить заклинание на определенный период времени. Зависит от СП в магии смерти кастующего, а также его интеллекта и интеллекта цели. Некрономикон, как всегда, радовал. Отличное заклинание против магов, лишающее их сил. Так, теперь оставалось определиться, брать мне 8-ю ступень магии смерти или же взять 2 уровня воздуха. Тщательно все обдумав, я все же решил остановиться на магии смерти. В бою ей пользовался чаще, плюс у меня есть черная книга, которая дает дополнительные заклинания, причем очень сильные. На прокачку 8-й СП смерти ушла практически вся оставшаяся экспа. Да уж, качать магию – дело очень затратное, подумал я, но когда увидел полученные заклинания, о потраченном опыте вовсе думать перестал. Касание смерти. Дотронувшись до цели, маг наносит колоссальный некротический урон, который с большим шансом убивает цель. Шанс мгновенного убийства зависит от многих факторов – интеллекта, СП смерти, различных защит и так далее. Смертельный сглаз. Заклинание накладывает на цель все существующие в Элькоре отрицательные эффекты сроком на 1 час. Шанс наложения каждого эффекта рассчитывается отдельно и зависит от множества различных факторов. Костяной зодчий. Заклинание позволяет создать из костей мертвой плоти любую конструкцию, которую только пожелает кастующий. Габариты создаваемого творения зависят напрямую от количества материалов. Я молча смотрел на доступные мне заклинания и офигевал. Сила 8-й СП магии смерти просто поражала. Мгновенное убийство, дебаф, который вешал всю дрянь, существующую в этом мире, и последнее заклинание. Сложно даже представить, на что это заклинание способно. Сделать замок, состоящий целиком из трупов, особенно радовало пояснение. Габариты создаваемого творения зависят напрямую от количества материала. Количество материала, блин. В мозгу сразу возникли образы кирпичей, состоящих из костей, а вместо раствора мертвая плоть и внутренности. Бррр, даже будучи нежитью, мне стало не по себе. Некрономикон я открыл очень медленно. Смакую каждую секунду этого момента. Если уж обычные заклинания смерти так сильны, то страшно подумать, что мне могла дать черная книга. Мартистеллум. Макс создает оружие самой смерти. И все. У заклинания больше не было никакого описания. Я открыл свое умение и попробовал его применить, но не смог. Заклинание было неактивным. Черт, неужели какой-то баг? Попробовал еще несколько раз. Ничего. Закрыть и снова открыть книгу тоже не помогло. Эх, а я так надеялся на какую-нибудь уберплюшку от этой княженцы. Жаль. Обратная дорога заняла у нас меньше времени, ибо нам не приходилось ни с кем сражаться, а также останавливаться из-за застав. Замок уже показался на горизонте, но последние несколько часов меня терзало странное беспокойство, будто бы что-то не так. На какое-то время мне даже удалось избавиться от странного наваждения, но как только я увидел замок Фабиана, который был новой базой Огненной Зари, чувство беспокойства снова появилось, и чем я ближе приближался к замку, тем сильнее оно становилось. Странно. На входе в замок нас встретили охранники и спокойно пропустили внутрь, но что-то в их взгляде мне не понравилось. Войдя во внутренний двор, чувство тревоги еще больше усилилось. «Приветствую тебя!» Внутри замка меня встретил сир Толд. Я покопался в инвентаре и, вынув две головы мертвых лидеров вампирских кланов, кинул их на землю. Нужно было видеть его изумленное выражение лица. Он стоял, смотрел и не мог поверить в то, что видит перед собой. Выполнено задание «Убить Тайлу Кровавую Королеву». Класс задания групповое. Награда 700 тысяч единиц опыта. Выполнено задание «Убить Антрокса Багряного Топора». Класс задания групповое. Награда 800 тысяч единиц опыта. Еще 5 уровней упали в мою копилку, и я стал 120 уровня. Несмотря на то, что еще 2 сильных вампира были повержены, на лицах воинов я почему-то не заметил особой радости. Они смотрели на меня странным взглядом, в котором я чувствовал лишь страх. «Сир Толд, может, скажете, в чем дело?» Я посмотрел рыцарю в глаза и заметил, что ему стало не по себе. Мужчина сделал несколько шагов назад. «К нам приходила делегация из Ордена Светлоликого». Он еще не успел договорить фразу, а мне уже стало не по себе. «Они стоят на защите равновесия и...» «Я знаю, чем занимается этот орден», — начал я терять терпение, поэтому перебил рыцаря. «И где, кстати, Айлин, Ник и Инталиор? Почему они меня не встречают?» Происходящее начинало сильно бесить меня. «Они были очень сильными, и мы не смог...» Мужчина сделал еще несколько шагов назад, когда встретился с моим взглядом. «Я спросил, где они?» От меня во все стороны ударила сильная волна воздуха, опрокинув всех, кто стоял относительно близко ко мне. Сир Толт удержался на ногах, но отступил еще дальше. «Орден взял их в плен!» — ответил рыцарь, после чего произнес несколько магических слов и сделал пару жестов руками. Земля подо мной засветилась ярким белым светом, и вокруг меня образовался купол, сотканный светлой магической энергией. Я дотронулся до него пальцем и получил урон на основе элемента света. «Ты ведь понимаешь последствия своего поступка?» Я снова посмотрел на рыцаря. «Ты зло, как и все твои друзья!» Когда активировался купол, смелости в рыцаре прибавилось, поэтому сейчас он смотрел на меня чуть ли не с вызовом в глазах. «Я помог убить вам вампиров, и это моя награда?» Ярость внутри меня закипала, но я старался обуздать ее и говорить с ним спокойно. Открыв меню, посмотрел на изученную недавно магию смерти. До 9-й ступени не хватало чуть-чуть. Эх, жаль. Ладно, поступим следующим образом. Открыл черную книгу и выбрал заклинание «Всепоглощающее рой смерти», после чего прокачал его до 10-го уровня. Опыта ушло много. Прибавка к силе была огромной. Количество насекомых увеличилось в 2 раза, а также теперь я мог полностью контролировать рой, превратившись в него. В описании заклинания говорилось, что саранча может уничтожать все, вплоть до магической составляющей, как предметов, так и заклинаний. «Ты хуже вампиров», — ответил рыцарь. «Ты ошибка, появившаяся в нашем мире, и тебя необходимо уничтожить». «Где мои друзья?» — не дал ему договорить. Я знал, что Айлин еще жива, поэтому шанс спасти их был. Я уже с трудом контролировал себя. Каждая секунда промедления давалась мне очень тяжело. Хотел растерзать, раскормосать, разорвать этого человечка на мириады кусков, но сдерживал себя, ведь от него можно было получить важную информацию. «Не ты тут задаешь вопросы!» От того рыцаря, каким он мне представлялся ранее, не осталось и следа. Я считал его благородным человеком. Сильно ошибался. «У тебя еще есть шанс спасти своих людей. Ты умрешь. Но я обращаюсь ко всем!» Посмотрел на столпившихся во внутреннем дворе воинов Ордена Огненной Зари. Всех, кто расскажет мне полезную информацию о том, где я смогу найти друзей, клянусь тьмой и смертью, оставлю живыми. Обратился к воинам, но наткнулся на стену молчания. Их увезли в... К куполу вырвался молодой паренек, на вид лет 20, и попытался мне что-то сказать, но его быстро заткнули сильным ударом под дых и отволокли к стене одной из башен. «Сейчас не ты диктуешь тут правила. Понял?» Сир Толд подошел практически вплотную к куполу. «Оставишь в живых?» Он истерично засмеялся. «Этот купол поставили лучшие маги Ордена Светлоликого. Ты и твой дружок не сможете через него проникнуть и останетесь здесь, пока они снова не придут сюда». Я оглянулся назад и посмотрел на Таураса, который все это время молчал. Его глаза светились ярким темно-синим светом, и казалось, что сейчас прожгут рыцаря насквозь. «Успокойся, мой друг». Рыцарь посмотрел на меня и кивнул. «Делаю последнее предупреждение», — громко сказал я. «Делай, делай. Всем наплевать на твои угрозы. Знаешь, ты мне надоел, поэтому я тебе кое-что скажу. Перед тем, как светлоликие увезли твоих друзей, с твоей милой девочкой повеселилось большинство из присутствующих здесь. Твой страшный друг стал еще уродливее, и я не знаю, жив ли он сейчас вообще. Хотя, скорее всего, жив, ибо он довольно интересный и станет хорошим образцом для опытов. А что касается Интелиора, то он здесь. Вон, посмотри на него». Толд указал куда-то наверх. Я посмотрел туда, куда он указал, и увидел мертвое тело Искателя Приключений, которое было приколочено к деревянному кресту. На нем не было живого места. Его гордость, светлые густые волосы были красными от крови, а все тело в ушибах, ссадинах и глубоких ранах. Он же был один из вас. Я начал совершать руками заученные наизусть жесты. «Он был болтливый мальчишка и слабак». Толд взял у одного из воинов арбалет и выстрелил в мертвое тело Интелиора, попав тому в грудь. Плотина, сдерживающая мою ярость, злость и желание убить здесь всех и каждого, дала трещину. Я закрыл глаза. «Умрите», — спокойно произнес я, и мое тело разрывается на тысячи прожорливых насекомых, перед которыми стоит только одна задача — убить всех.